Глава 8. Герр Шустер был безупречным управляющим. Он мог ответить на любой вопрос о доходах и расходах. Сколько уплачено работникам на винодельне, какие отчисления идут в императорскую казну, сумму прибыли от продаж вина марки «Эпшен Белое» или «Эпшен Сухое». Я покосилась на привидение Эпшенбаха, и тот с достоинством кивнул. Оказалось, что баронство Гворк славилась своими винами. Виноград рос в долине внизу и приносил Эвгворгам стабильный доход. А основу всему этому заложил предок Гера Клауса, в честь которого назвали и сорт винограда, и вино. Замок, правда, в отчетах не фигурировал. Я посмотрела специально. Но у Гера Шустера нашелся ответ на этот вопрос. «Содержать такую махину накладно». Вся прибыль от виноградников уходила бы на поддержание строения в надлежащем виде и жалование прислуги. Поэтому кухарке, ее помощнику и номинальному охраннику-привратнику Герр Шустер просто платил из своего кармана, так как обслуживали они лишь его одного. «А опекун об этом знает?» — спросила я с неясным пока даже мне самой недовольством. «Разумеется, фролейн Эвгворк. Я всегда выполняю данное мне распоряжение. Готов предоставить все отчеты за истекшие 3 года, если вы решите нанять другого управляющего». «Успеется», — отмахнулась я и отпустила идеального работника выполнять свои обязанности. Теперь нужно было выбрать место поспокойнее и расспросить привидение. А чтобы нам никто не помешал, я вежливо попросила кухарку приготовить на обед что-нибудь с местным колоритом. Конечно, рисковала, но все-таки это центр Мидланда. «Не подадут же нам живого ската, как принято у некоторых жителей побережья Трансокеании». Фрау Зист сразу припрягла и кухонного мальчишку, и привратника. Обычно национальные блюда всегда требуют только свежих местных продуктов и сложны даже для опытной кухарки, так что мы получили возможность свободно передвигаться по замку. Ищейка все это время вел себя так, как и положено телохранителю, молчал и зыркал по сторонам. Хаусмастер плыл впереди, так что двери перед нами открывались как будто сами собой. «Спаркс, я чую это привидение!» Хантхофер неожиданно схватил меня за руку. «Где Герр Клаус?» «Я здесь, господин лейтенант. Что изволите?» Облачко спустилось справа. «Шмуст!» — выдохнул Ищейка. «Я уж думал, придется задавать вопрос по цепочке». «По какой еще цепочке?» Я выдернула у него руку. Герр Клаус расстроился, потому что снова исчез из зоны видимости Хантхофера. «Потерпи немного, Спаркс, не вырывайся», — серьезно попросила Щейка. «Я могу разговаривать с твоим хаосмастером, только если держу тебя за руку». «А по цепочке, фролейн баронесса», — обрадовался Герр Клаус, «это когда на горной тропе двоим не разойтись. Знаков в тумане не видно, отряд растянулся, и любой приказ из головы колонны передают в хвост от бойца к бойцу». Вояки собрались котьку перца им за шиворот, но смысл метафоры я уловила. В это время Хантхофер, прочно завладевший моей рукой, уточнял, куда лучше пойти, чтобы нас точно не беспокоили. Пока что мы шли по более-менее обжитым переходам. Было видно, что здесь прибирались, а в подсвечниках зажигали свечи. Видимо, этот коридор вел в кабинет управляющего. Но Герр Клаус предложил спуститься на этаж вниз, в оружейную. И первая же лестница оказалась грязной, со слоем пыли на перилах и решетках, а подсвечников просто не было. Благо, у призрачного хаусмастера были свои способы освещения. Он что-то делал с остатками факелов в прикрепленных к каменной кладке кольцах, после чего они начинали гореть неярким голубоватым светом. Дверь оружейной запиралась снаружи большим ключом, висевшим на гвозде справа. Хаусмайстер приглашающе помахал рукой. Надо признать, в полумраке я видела его совершенно отчетливо. Дорогая куртка с гербом эвгворгов на спине, белейшая рубашка, строгие брюки, заправленные в высокие сапоги из мягкой кожи. Хантхофер взял ключ и отпер оружейную. Мы вошли и предусмотрительно закрылись тем же ключом изнутри. Свет здесь был такой же призрачный. но он позволял увидеть все то, за что любой коллекционер оружия продал бы душу в нижние миры. Даже ищейку проняло, и он какое-то время с восторгом разглядывал раритетные клинки, алебарды, топоры и прочую убийственную снасть. Я не слишком разбиралась в оружии, но что-то подсказывало, только экспонаты этого музея смогли бы обеспечить содержание замка с полным штатом прислуги на пару десятков лет. А ведь была еще сокровищница, в которую почему-то никто не мог попасть. «Вы совершенно правы, фройляйн баронесса», — ответил на заданный вопрос герр Клаус. «Оружейная опечатана. Сюда могут попасть только наследник рода Эфгворк и его гость». «То есть опекун не знает, какие средства лежат у него под носом?» «Он знает, что до них ему не дотянуться», — улыбнулся ищейка, оторвавшись, наконец, от какой-то сабли в простых ножнах. Судя по простоте, эта штуковина была не только средством убиения, но и артефактом. Магией фанила примерно на восьмерку по десятибальной шкале. «Совершенно верно, герр-лейтенант. Замок защищает древняя магия», — подтвердило привидение. «Даже фройляйн-баронессе не попасть в сокровищницу, пока она из наследницы не станет владелицей». «Так вот в чем подвох. Вот и зачем я так нужна советнику». Впрочем, он ведь сказал это прямо: «Открой сокровищницу, а все, что нужно, мы возьмем сами». «Вернемся к Тиффани», — резко сказала я. «Когда вы видели ее в замке в последний раз?» «Это было в конце осени. Фройляйн баронессу привел ее опекун, Марк граф Эфльевский, чтобы познакомить с прислугой. Тогда мы все надеялись, что на зимнем балу...» «Понятно, на что все так надеялись. Что Тиффани найдет себе жениха, бросит учебу и продолжит род Эвгворгов». Пока я представляла себе все это, инициативу перехватила щейка. «А в начале зимы, примерно числа 17 месяца декабря, она не появлялась?» «Мы ждали», — по лицу призрака пробежала тень. «Но она не пришла». «А Марк граф?» «Был очень зол, еле сдерживался, но за ней не пошел. Сам отдал указания насчет бала и велел позвать, когда появится фройляйн-баронесса». Это был любопытный факт, отчасти объяснявший, почему о пропаже наследницы Эфлиевский заявил так поздно. Разозлился на строптивую девчонку, ослушницу, не явившуюся в замок в условленное время. «К вам уже тогда все приходили только порталами?» — спросил Хантхофер. Оказалось, что 15 лет назад замок был еще довольно оживленным местом. По мосту сновали и конные, и пеший. По утрам из местного поселка в долине приезжали несколько телег с провиантом, а с возницами частенько договаривались служанки, особенно из тех, кто имел семью и предпочитал не ночевать в крыле для прислуги. Эфльевский никогда не вникал в дела управляющего, а тот содержал замок так, как было заведено еще при последнем бароне. Все изменилось 10 лет назад, когда вместо умершего маркграфа опекуном был назначен герр Книдбрук, человек без титула, но с безусловным талантом экономиста. Экономил он не только на замке, но и на жалованье управляющих, вынуждая их приворовывать, а потом громко разоблачал воровство и выгонял провинившихся. За 10 лет герр Шустер был шестым по счету и единственным, кто продержался на своей должности 3 года. Мне было интересно, а Хантхофферу нет. Он снова вернул разговор к Тиффани. «Значит, у предыдущей фройляйн-баронессы не было прямого портала в Гворг?» — в лоб спросил он. «Был, как не быть», — удивился вопросу призрак хаусмайстера. «Портальные артефакты лежали в баронском кабинете. Марк граф сам дал ей один». «Такой маленький, в виде золотого камертона», — уточнила я. Привидение заколыхалось, теряя форму и человеческие очертания. Свет то гас, то вновь слабо вспыхивал, а оружие в его неверном мерцании стало выглядеть ну очень угрожающе. Я вцепилась в Хантхофера свободной рукой, не понимая, что происходит. «Герр Клаус, успокойтесь», — строго сказала щейка. «Что не так с камертоном?» Призрак взвыл, рассыпаясь на миллионы искр. Свет окончательно погас. «Шмустово отродье», — буркнул Хантхофер. «Не дрожи, наследница, сейчас он полетает по замку, постучит дверями и печными заслонками, устроит веселье на кухне и вернется». Только после его слов я поняла, что действительно дрожу. Разжать пальцы сразу не вышло, их словно свело судорогой. Поэтому я сделала вид, что все идет по плану, и спросила, откуда у ищейки такие широкие познания в призраковедении. Тот неопределенно пожал плечами. В темноте я скорее ощутила, чем увидела этот жест. Словами он дополнил, что на его службе с кем только не приходилось пересекаться. И продолжил ни с того ни с сего. Из призраков, кстати говоря, довольно неплохие свидетели. Вот однажды почуял я зов из одной заброшки. Захожу, а там труп. Ну, понятно, чутье на всякую ерунду не сработало бы. И вдруг... Как раз на этом вдруг освещение вернулось вместе с призраком Гера Эпшенбаха. Выглядел он ужасно, почти так же ужасно, как я в объятиях ищейки. А самое плохое было в том, что это не он, это я почти висела на Хантхоффере. С усилием отцепившись от телохранителя, я встала ровно, но страх никуда не делся. «Прошу простить, фройляйн баронесса», — глухо сказала привидение. «Это моя вина. Я так обрадовался, что проклятый камертон исчез из замка. Я не знал, что его взяла она». «Уточните, герр Клаус, что в вашем понимании означает «проклятый»?» Ищейка выглядела, спрашивал так, словно ничего особенного не произошло. Призрак хаусмайстера снова подернулся рябью, а меня все не отпускало. Наверное, потому что страх всегда заставлял меня действовать, а здесь даже сделать ничего нельзя. Или я наконец-то осознала, что с наследством эвгворгов просто так не развязаться. «Котика Перц, хочу домой!» Герр Клаус начал свой рассказ о золотом камертоне. Именно эту штуку втайне принес в замок двоюродный прадед Анастазиус, после чего свалился с горячкой и умер. И почему я не удивилась? «Вы ведь знали, что Анастазиус был одаренным вором?» «Конечно», — сказал с гордостью герр Клаус, «и не только он». Но сейчас речь шла о вещи, которую украл именно Анастазиус, и раз она выкосила практически весь род эвгворгов, стоило бы узнать, у кого была возможность наказать виновного проклятием, и где прадедушка слямзил артефакт. «Как действует камертон?» Ответа призрак не знал. Не знал и того, из чьей сокровищницы Анастазиус вынес ту штуку. «Почему именно из сокровищницы?» — уцепился за слова Гера Клауса Хантхоффер. «Барон Анастазиус был очень одаренным вором», — с прежним достоинством произнес хаусмайстер. «Но к той краже он готовился». Мне было сложно представить, как можно не готовиться. Правда, я никогда не воровала в прямом смысле этого слова. «Вы уверены?» — переспросила Щейка. «Пойдемте, я вам покажу», — предложило привидение. Мы вышли из оружейной. Хантхофер снова запер дверь на ключ и повесил его на место. Нужно было спуститься еще ниже, и там, что удивительно, я не заметила следов запустения. На стенах висели готовые зажечься факелы, пол был чистым, никакой паутины на сферичном потолке. Коридор заканчивался еще одной дверью, которая даже не была заперта. Видимо, здесь действовала еще более сильная охранная магия. Хантхофер толкнул дверь, за которой была кромешная темнота. «Герр Клаус, света не будет?» — спросила я, осторожно переступая порог. «Он тренировался в темноте», — ответил призрак. «Стой!» — Ищейка рванул меня назад. «Сейчас посвечу, если не видишь». Он зажег потайной фонарь, небольшой артефакт в виде заключенной в металлическую сетку призмы из горного хрусталя. В общем, я, в темноте невидящая, порадовалась, что Хантхофер все время держал меня за руку. Прямо у входа вместо пола была пропасть, даже не прикрытая иллюзией. Чуть дальше с потолка свисало гигантское лезвие топора, остро заточенной стороной вниз. За топором виднелись какие-то мешки и массивное колья. «Это механизм», — объяснил мне Ищейка. «Сейчас он выключен. А если включить?» «Включить?» — тут же спросил герр Клаус. Я представила себе картину и покачала головой. Понятно, что топор будет качаться туда-сюда, как маятник. Колья выскакивать внезапно из пола, мешки... Да Кутька перц с этими мешками. «Примерно так организована охрана сокровищниц от неразумного варья», — снова пояснил Ищейка. «Да, барон Анастазиус явно унес камертон из частного хранилища артефактов. Теперь вопрос, он воровал для себя или это был заказ?» Я представила себе, как двоюродный прадед день за днем проходит эту полосу препятствий, как, наконец, решает, что готов, как приносит в замок свой приз, и сказала. «Скорее всего, это был вызов, спор, в каких он уже участвовал». «Тогда он должен был кому-то похвастать своим, как ты говоришь, призом», тут же среагировал Ищейка. «Герр Клаус?» Призрак задумался. «Возможно, он не успел». «Или успел, до того, как вернулся в замок». «Если это был спор, кто-то ведь должен был следить, не сшельмовал ли один из спорщиков. Или оба. Не знаю, как в Империи, а у нас с серьезными спорами так». Меня больше беспокоил другой вопрос. Как Тиффани попала в сокровищницу, взяла проклятый артефакт и вынесла его из замка? Она ведь не была владелицей. «Камертона никогда не был в сокровищнице», — объяснило привидение. «Барон Анастазиус не успел или не захотел поместить его туда, а потом...» Покойный хаусмайстер опять подернулся рябью. «Герр Клаус, прошу вас, фройляйн баронесса пугается, когда вы делаете так», — вмешался Хантхофер. Я еще не успела особо испугаться, но на всякий случай подтвердила. «Да, я очень-очень напугана». Герр Эпшенбах сделал над собой усилие и снова стал почти нормальным. Правда, голос у него немного изменился, сделался чуть выше. «Дело в том, что эта вещь вела себя как разумное существо. Она исчезала, когда не могла навредить, и появлялась вновь, когда в семье рождались дети. Детей почему-то сильно тянуло к артефакту, и помешать взять его никто не мог». «А потом дети умирали», — пробормотал Ищейка. «А скажите, герр Клаус, те дети были одарены?» «Вы же знаете, герр лейтенант, что дар проявляется в отрочестве». Ищейка кивнул. «Но умирали не все дети. Кто-то ведь выживал, как мой дед Феликс». «Если бы артефакт был предназначен только для того, чтобы извести семью Эвгворгов, он бы сделал это намного раньше. Тиффани, к примеру, пользовалась им как портальным артефактом. Конечно, она не знала, что именно берет. Вещь снова повела себя разумно и решила покинуть замок вместе с последней представительницей рода». «Чувствую, эта пакость еще проявит себя», — сообщил Хантхофер. «Надо бы поспрашивать у артефакторов или тауматургов. Может, кто-то что-то знает». Пора было возвращаться наверх, к солнечному свету и людям. Замок и его тайны уже начинали давить на плечи, как могильный камень. Напоследок я решила задать вопрос, почему тут так чисто, словно кто-то продолжает приходить сюда и тренироваться. Оказалось, что полигон Анастазиуса охранял еще один артефакт. Он одновременно и сохранял все в первозданном виде и отводил глаза. Если не знать, где искать, найти это место в замке невозможно. «Такая же магическая защита у вашей сокровищницы?» — спросил Ищейка. «Приблизительно», — уклонился от ответа призрак. «Только в несколько раз мощнее». «Точно. А я все думала, что меня беспокоит. Если сокровищница Эвгворгов была под защитой магии и артефактов, тогда понятно, зачем прадеду этот тренировочный комплекс». Мы двинулись наверх, к привычному миру и грязи. Грязь раздражала безумно. Я не хотела, не могла оставить тут все как есть. Поэтому за обедом герр Шустер и за столом вел себя безупречно, хотя поданная козлятина в горшочках с пряностями и виноградные улитки в уксусе были блюдами, ну, очень на любителя. Я попросила его нанять хотя бы временных уборщиц. Становиться баронессой в таком вот запустении мне не хотелось категорически. «Я должен известить герра Книдбурга», — сказал управляющий. «Все же это он мой наниматель. Не сочтите за дерзость, фройляйн баронесса». Я пожала плечами. «Пусть извещает. Все равно после меня замком будет владеть императорская казна, так что недолго талантливому экономисту осталось экономить». Кухарка обрадовалась моим словам так, словно это был ее замок. Это она прибиралась там, где успевала, насколько позволяли силы. «Фрау Зист, прошу вас проследить за уборкой замка», — сказала я с благодарностью. «Я сам прослежу», — едва ли не оскорбилось привидение. «Я сегодня же всем в поселке, кто не занят на винограднике», — кухарка прижала руки к груди и выдохнула. «Скажу, что фролейн баронесса вернулась и порядок тут наведет». Похоже, Гера Книдбрука слуги не жаловали. «В таком случае пойду извещу своего нанимателя прямо сейчас». Гер Шустер отодвинул от себя тарелку и встал из-за стола. Вид у него был такой довольный, что я даже задумалась, чему он больше рад – избавлению от блюд с местным колоритом или скорому увольнению своего начальника. После обеда мы снова пошли на экскурсию по замку. Хотя, на мой взгляд, делать тут было нечего. Теперь надо возвращаться в столицу и искать следы Тиффани там. Здесь я бы осмотрелась после уборки, а то глаза каждый раз натыкались на клочья пыли, паутину, давно не стиранные и местами выцветшие шторы. Все это неприятно, некрасиво и неряшливо, особенно при моей любви к порядку. Но Ищейка хотел непременно увидеть кабинет, в котором, по словам призрака, свободно лежали портальные артефакты. Кабинет баронов Эвгворгов. Привидение хаосмайстера, обиженное моим поручением фрау Зист, нарочно тянуло время и вело нас кругами. Не обошлось и без галереи с портретами семейства. В общем, любой, кто побывал бы в этой галерее, подумал бы, будто художники рисовали портреты одного и того же человека, просто меняли ему костюмы и старательно состаривали холсты. Различий между баронами практически не было. «Да, у Эвгворгов очень сильная кровь», — подтвердил мои рассуждения чуть подобревший призрак. «Она сильна настолько, что принадлежность к роду видна по лицу». В светлых переходах на верхних этажах замка было намного спокойней, поэтому я не тряслась от дурных вестей и таких же предчувствий. Ищейка снова держал меня за руку, чтобы слышать Гера Клауса. Но теперь я могла достаточно трезво мыслить. И вот что поняла. Мне спокойно рядом с ним. Разве можно было представить еще несколько дней назад, что я начну доверять этому гаду?